Глава 29. Кто бы мог представить, какой это кайф просто прогуляться по магазинам. Даже не столько для того, чтобы что-то купить, а просто пройтись, наслаждаясь мгновениями свободы и внешним миром. На людей посмотреть, в конце концов, или на демонов, неважно. Правда, в моем случае даже это получилось через пень-колоду. Во-первых, на меня залипали еще издали и делали такие глаза, как кошка от громкого звука. Во-вторых, именно что издали. Этаж молла, по которому в данный момент ходила я, заранее очищали от посетителей, попросту его закрывали. И хотя внизу и сверху вроде как кипела жизнь, я топала по пустынным огромным площадям, чтобы заглянуть в очередной отдел, где меня встречали продавцы с теми же самыми глазами кошки. Женщины и мужчины от волнения то краснели, то бледнели, то путали слова. Только в самых дорогих бутиках, тренированные общением со статусными персонами, консультанты вели себя спокойно и ровно. Я же, если в первый момент растерялась, то потом предпочла ничего этого не замечать. Пообещала себе, что буду наслаждаться свободным днем. Пусть даже он такой странный. Пусть даже рядом Натаниэль с таким выражением лица, будто проглотил палку, и она у него на естественном выдохе застряла. На фудкорт меня не пустили. С непробиваемым видом сообщил мне разноглазый демон, глядя на меня так, словно пытался вморозить в пол. «А что положено?» «Не подвергать вашу жизнь опасности. Проконтролировать все продукты, из которых здесь готовят, и всех людей без тщательной подготовки нереально. Если вы помните, вас недавно пытались убить». «Да уж, не забыла». Вернула ему сцеженные сквозь зубы слова и сложила руки на груди. «И как мне тогда попить араф?» Араф, то есть местный аналог кофе, здесь был невероятно вкусный. Причем за качеством зерен, поставляемых в столицу, следили с особой тщательностью, и приготовить какую-то бурду — это надо было очень сильно постараться. «Да я, если честно...» На шедевры уже во дворце насмотрелась. Мне бы хотелось чего-то попроще, в таком картонном стаканчике, со вкусом прежней жизни, но... «Можем заказать вам араф из дворца». «Да чтоб вас!» Настроение пыталось съехать по шкале от 10 до 1 на 5, но я ему не позволила. В конце концов, какая нормальная женщина будет грустить, накупив себе роскошного, соблазнительного белья на такие суммы, которые в переводе на рубли даже на лист А4 в одну строчку не уместятся. Ничего с этим не могу поделать. Белье — моя слабость. Я и в мире, где родилась, скупала его пачками. Правда, не такое, не такого качества и не столь, соблазнительное. «А где-нибудь на улице его можно будет попить?» — поинтересовалась я у Натаниэля. «Не думаю, что все продавцы и сети арафа в городе в срочном порядке отравили всю продукцию. Тем более, что о моей спонтанной прогулке никто не знал». Он моего энтузиазма не оценил. «Нет, гад!» «Ладно», — сказала я, — «тогда дальше едем в парк». Тот самый парк, который мы проезжали с Дарианом перед свиданием, показался мне удивительно красивым. Погулять в нем перед закатом — самое то. И шут с ним, с арафом, и с постным Натаниэлем тоже. В конце концов, я к нему в психологе не нанималась. Судя по тому, как красавчик-телохранитель скривился, ему эта идея не понравилась. Хотя, по-моему, ему не нравилась я, Но это, в принципе, можно было пережить. Единственное, чего я не понимала, так это почему. Вроде никаких гадостей не делала, не подсиживала, даже не сбегала никуда, как обычно бывает во всяких фильмах и книгах про принцесс. Я надеялась, что в парке хоть немного почувствую себя собой, Аленкой, то есть. Той самой, которая могла поехать в Царицыно, Коломенское или Зарядье и зависнуть там на полдня или побродить возле МГУ у Воробьевых гор, а после сидеть на набережной, на ступеньках, глядя, как плав дома и теплоходы катают туристов. Но нет, парк перед моим прибытием тоже почистили. Реагировали мгновенно. Можно сказать, молниеносно. Убирали всех. Поэтому пустынные дорожки напоминали то ли о съемках фильма, где все люди внезапно исчезли из города, то ли о каком-то сне, в котором я оказалась одна. Так мы и гуляли. Впереди я, чуть позади Натаниэль, сверкающий взглядом. По сторонам, вперед, назад. Даже странно, что у него шея на 180 градусов не поворачивалась. А парк, между прочим, не зря мне показался красивым. Среди высоток в дубайском стиле он раскинулся островом зелени, в котором яркими пятнами полыхали цветы. Климат здесь был тоже, как в Дубае, жарко и сухо. Разве что в Дубае хотя бы залив есть. Здесь же столицу окружали пески. Поэтому, чтобы создавать и поддерживать такой романтический уголок, наверняка требовалось море средств, как и на создание щита, защищающего от песчаных бурь и всего такого. Я шла по ухоженным дорожкам, рассматривая диковинные лианы, переплетающиеся у высоченных крон деревьев и сползающих полотнами на газоны, когда Натаниэль вдруг резко остановился. Так резко, что я даже ойкнуть не успела. Рывок, одно движение, и он уже извлек из-за дерева дергающуюся и пытающуюся вырваться женщину, которую я, на удивление, быстро признала ту самую известную журналистку. «Отпустите!» — возмущенно воскликнула она, снова пытаясь освободиться. Тщетно. Ее трепыхание в руках Натаниэля, который был выше Фиары Клемен головы на две, напоминали дергание воробышка под лапами кота. «Сядьте, Ваше Величество!» Так резко скомандовали мне, что я забыла о том, кто я, и села на скамейку. Опомниться мне не позволили. За спиной зашуршали кусты. «Осторожненько так!» Я оглянулась и увидела в них физиономию маркиза грез, то есть Дреза.